Дальше сказал такой щепетильный вопрос, имам Ахмад поднял, что тот, кто оставит молитву, тот стал неверным, стал кафиром, как это приходит в хадисе, приходит в другом аль-ахду ллази байнана ва байнахум ас-салах, ман таракаха факад кафар. Тот договор, который между нами и ними, это молитва, и тот, кто оставил ее, стал неверующим, стал кафиром. Также Абдулла ибн Шакик, рахимахуллах, говорит, «Кана асхаба Мухаммадин ла яру шайан таркуху куфрун гайра ас-салах», что сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не видели никакую вещь, если ты ее оставишь куфром, кроме как молитва. То есть оставление молитвы они считали куфром. И этот, братья, вопрос, в нем очень много ученых разногласят, очень много разговоров и так далее. Мы не будем, иншаллах тааля, долго на нем останавливаться. Просто я вам скажу вот такую вещь. То есть сегодня, конечно, есть такие братья, которые пару роликов на ютубе по 2-3 минуты посмотрели, и все, и говорят, я выбрал для себя вот такое мнение, это сильнее и так далее. И потом. Братья, это разногласие идет еще со времен имама Ахмада. Имам Ахмада, у него самого было два мнения в этом вопросе. Одно мнение, что то есть не выводит ислам, другое мнение, что выводит ислам. То есть я сейчас вам не буду торжествовать это, если честно, я сам еще до сих пор для себя не выбрал более правильное мнение, потому что очень сложное разногласие. То есть у тех очень сильные доводы. Те, кто говорят, что кафир, у них явные хадисы, явные указания. Другие приводят такие доводы, с которыми ты действительно, когда ты посмотришь их, скажешь, что ну, субхану, ну действительно, а как тогда мы скажем такое? Но Аллаху а'лям, если идти посередине, братья, то братья должны понимать такую вещь. Во-первых, в этом разногласии, как мы сегодня, как брат Марат говорил, то, что есть ихтиляфы разных видов, бывает, из них ихтиляфу афхам, то есть то, что разногласие в понимании, то есть понимание каких-то вещей. И одни не должны порицать другие. Те, кто говорят, что оставляющий молитву не кафир большим куфром, то, что он кафир, нет разногласия, но кафир маленьким куфром или большим, вот это другой вопрос. Те, кто говорят, что это маленький куфр, не должны порицать, если человек, который придерживается мнения, что это большой куфр, придерживается этого мнения на салафитских основах. Братья, как он должен придерживаться этому салафитскими основами? Некоторые молодежи, братья, я не знаю, как это распространено у вас, но на Кавказе это очень часто, сплошь и рядом, потому что это как новая форточка, чтобы вывести человека из ислама, машаллах. Людям это очень удобно. Я не знаю, Кавказ обидится, наверное, если я так скажу, но все же, это есть, нужно это признать. Братья, оставление молитвы, как даже Абдулла ибн Шахик говорит, оставление его куфром. То есть это что значит? Это значит, что, братья, оставление молитвы, по этому мнению, на кабатун миновату дал-ислам, что это одно из деяний, делающих ислам недействительным. И как мы с ним работаем, то, что мы с вами уже обсуждали даже по ходу разъяснения этой книги, то, что, братья, это просто одно из деяний, которое выводит из ислама. То есть мы смотрим, знает он, не знает. То есть это не значит, что все, человек говорит, машаллах, давай, Аллах, и кафир, и так далее. Нет. И таким образом. То есть он сделал детка потом тому человеку, который там зарезал для кого-то и так далее, но он не знал, например. Мы же смотрим, когда мы говорим о какой-то личности, то мы спрашиваем, почему он не молится, знает ли он, что молитва вообще обязательная, что он знает, что он не знает, где он живет. Живет ли он среди таких людей, которые все знают, что молитва обязательна, как в Саудии. То есть никто не будет, братья, оправдывать кого-нибудь, кто живет в Рияде, братья, с детства учит таухид, усули саляса, китабу таухид, братья, в каждой мечети у него уроки, знает, что, братья, на фаджр, братья, человек сотнями ходит, на утреннюю молитву братья ходят. То есть у них нет такого понятия, в принципе, саудийцев, по милости Аллаха, чтобы не молиться. То есть это у них как-то что-то дикое, братья. И понятное дело, что его мы не будем оправдывать, как ты можешь не молиться и говорить, что я не знал, что она обязательно. Ты не мог этого не знать. Такому человеку мы скажем, давай, с тобой уже другое у нас будет разговор. Но что касается, братья, наших стран, у нас большинство людей не знают даже, что, в принципе, молитва обязательная, что это из арканов ислама и так далее. У нас, в принципе, люди не знают, что такое арканы ислама, что такое столпы ислама также. То есть мы не оправдываем, опять же, мы же не говорим то, что те, кто не молятся, да нет, они молодцы, машаллах, наши братья и так далее. Нет, они, братья, страшные люди, субханаллах, если бы они противодействовали намного. То есть мы сегодня, братья, с людьми, которые знают вер, никто рядом не ходит. Даже кто-то курит, не ходит с ним даже. То есть говорят, да ну он курит, не буду я с ним общаться так же. И своим детям я не разрешу с ними общаться. То же самое, братья, а этот еще хуже. То есть к нему у тебя отношение должно быть еще хуже. Он не выполняет Аллаха, субханаллах, право на него пятикратную молитву, которая вообще изначально была 50-кратная. Потом пророк Аллах Субхана по своей милости сделал ее пятикратно. То есть поэтому этот вопрос, братья, не должен быть таким предметом спора. Любой вопрос не должен быть предметом спора. Хорошо там поменяться, то есть сказать, что этот ученый сказал, какое у него понимание и так далее и тому подобное. Потому что доводы, братья, есть у этого, доводы есть у того. Это следует этому, это следует этому. То есть тот, кто с больным пониманием берет какое-то из этих двух мнений с этим человеком, то есть не нужно тратить свое время. Некоторые говорят, что нет, тот, кто не молится, не кафир, и считают чуть ли не там Джибрилем, любого того, кто даже не молится там, и так далее, последнего человека, который вообще далек от молитвы и так далее. А другой же говорит, что нет, просто человек там не молится, даже не знает, что это ваджиб и так далее, но он хочет, даже мы их спрашиваем, ну, Я, Субхана, так хотел бы, мне так нравится, что ты молишься, там деньги дают, Маша Ладжзакова Хэн, ты молишься, там помогает тебе, ну, детям бывает, деньги же дают, она у нас есть такое. Поэтому, то есть не нужно спешить, в принципе, в этих вопросах, это раз. Во-вторых, братья, вопросы эти не такие легкие. То есть ты можешь сегодня быть убежден, потом раз послушать какого-то другого ученого и сказать, что, субханаллах, эти доводы действительно сильные у меня, а потом другой тебе скажет, что это сильно сильный и так далее. То есть если кто-то действительно изучал вопрос, выбрал для себя, нет проблем. Но не надо делать такое, что особенно братья некоторые, то есть выбирают себе мнение, как один джаин братья сказал, то, что да, я знаю, что ученый, вообще молодой парень, и говорит, да, я знаю, что ученый разногласен, но я не считаю такого человека верующим. То есть само построение братского предложения, что это такое? Да, я знаю, что они там что-то разногласят, но я как бы для себя уже выбрал, вот моя истина, да. Ну, то есть нужно быть, братья, скромными в этой религии, братья. То есть мы, то, что знали наши ученые, то, что знаем мы, это разные вещи. И вот имам Ахмад, от него от самого приходит две версии. В одной он говорит, что не кафир, в другой говорит, что кафир. Поэтому, но опять же, понятное дело, что, братья, это страшный грех. Даже тот, кто говорит, что это маленький куфр, это мнение не значит то, что ну, маленький, значит, там что-то несерьезно. Нет, братья, это намного хуже, чем если человек прелюбодействовал бы, распивал спиртное, либо заходил и так далее. Это оставление молитвы, братья, это страшное дело. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фи джаннати ятаса аргуна масара, как он фи сафар». То, что в раю верующие будут спрашивать у кафиров, когда будут их видеть, говорят, что привело вас в этот огонь? Скалюлян на куминаль мусаллин. Самое первое, что скажут, мы не молились, скажем. Мы не молились, братья. То же самое человеку, мы сегодня несколько раз говорили, что будет у него, не сгорит, и как то, что какие места у него не сгорят, братья, и по каким признакам пророк, алейхиссалям, их узнает и так далее. По местам суджуда, если человек никогда суджуд не делал, какой верующий, какой ислам, какой иман, на что человек рассчитывает. И у нас есть, братья, страшные хадисы, то, что тот, кто оставил молитву, кафир, в другом хадисе, то есть тот договор между нами и ними, молитва, это куфр. То же самое сподвижники, братья, считали это куфром и так далее, и тому подобное. И опять же, даже если человек убежден, что это маленький куфр и так далее, не надо, когда ты разговариваешь с людьми, которые не молятся, говорить им то, что, ну, братья, это маленький куфр. Брат, твое слово маленький, они куфр уже не послушают. Маленький, а что-то несерьезное, все, ребята, они молятся и уйдут. Понятно? То есть другое дело, когда ты сидишь в кругу туллаб, аль-им салафитов и так далее, ты говоришь, да, братья, в этом вопросе разногласия, эти ученые сказали так, вы не спешите, вы не судите людей и так далее и тому подобное. А если какие-то взрослые люди, да даже молодежь, которая не молится, то есть им неинтересно, это там ходят непонятно где, шастают и так далее, и ты этим братьям говоришь, что да нет, это маленький куфр, не переживайте, нет. Говорим, как есть, это дальше придет в этой книге. То, что некоторые моменты мы не объясняем. То есть пришел в куфр, говорим куфр, все, и ничего не объясняем. Чтобы запугать людей, чтобы они боялись Аллаха. То есть не нужно делать шариат чем-то, ну, как бы, есть как бы форточка. То есть не нужно форточки давать тем, кому они не нужны, братья, баракаллаху фикум. Это вкратце, что касается вопроса оставления молитвы. Если есть вопросы, только без того, какое правильное, про более правильное мнение и так далее. У нас сосед не молится, можно ему такфир сделать. А кто вот не молится, ему можно сказать так, что сильнее мнение, что он куфр, чтобы он начал молиться? Если ты убежден в этом. Или просто скажи, если ты убежден в другом, скажи то, что, брат, ученые говорят, они же ученые реально говорят, ученые говорят, что такой человек кафир. Лалям это очень, брат, сильное мнение, у них очень сильное мнение. И опровержение на них они опровергают тоже много. Но самый главный им вопрос, то, что ученые говорят, то, что подразумеваете под оставлением. И вот там вот начинается. То есть, что у каждого ученого свое понятие оставления. Кто-то говорит, одну молитву оставил, как говорит шейх Ибн Баз, если ты не помолился Зухар, то да, асар, ты кафир. Если ты упустил молитву Зухар, то есть преднамеренно опустил, пропустил ее, то ты, брат, кафир до следующей молитвы. Другие же говорят, нет, катарк в значении в языке означает то, что что-то оставил и не возвращается к этому. Другие сказали то, что он не молится, никогда не молился и не собирается молиться. Другие говорят то, что хорошо, тогда вопрос. А если человек только джума молится, вот этот человек мусульман и так далее и тому подобное. То есть долгое разногласие там. Но это, брат, опять же вопрос, который в вопросах татбиха, в вопросах практикования этого вопроса, хукма и так далее, брат, ни у кого разногласий не будет. Как я вам раньше говорил, что в вопросах отрбель-джагли и так далее, в вопросах практики не бывает разногласий. Вопрос, то есть надо ли это, брат, вот, изучение, то есть как ты смотришь на это, как ты смотришь на то дело, да, там есть разногласия. А так, брат, в итоге нет. Поэтому, потому что те, кто говорят, шейх Фаузан сказал так, шейх Фаузан, шейх Нубас сказал так, брат, вот таким людям скажи, вот ты возьми, вот я тебе помогу, мы с тобой поедем к шейху Фаузану, поедем к шейху Абдуль-Мухсану Аббаду, который говорит то же самое, сядем перед ним, и ты скажешь как вот свои настоящие убеждения, скажешь, я придерживаюсь этих убеждений, и поэтому я говорю, что мой сосед кафир, такой-то кафир, брат, они тебя в шею выгонят. Это не их убеждение, брат. Они не говорят тебе любого направо-налево такфир, если он оставляет молитву, брат. Это говорит, что сам фи'аль, помните, мы говорили, что хукм аля фи'аль, غير хукм على فаиль. То есть то, что какое-то действие, его хукм не подобно действию того, кто делает это действие. Как-то раз шейх ибн Усаймина спросили, один человек говорит, некоторые заблудшие говорят нам такую вещь. То есть как их опровергнуть? Они говорят, что если человек делает что-то из куфр, то это не обязательно, что он является кафиром. Шейх Нуфа Игорь, субханаллах, это убеждение Ахмусуна, как какие заблудшие. Это наше убеждение. Убеждение Ахмусуна Ваджама, что не каждый, кто сделал что-то из куфра, является кафиром. Я сказал, как так? Он говорит, ну вот так вот. Он говорит, а шейх Ислам начал спорить с шейхом Нуфамином. Он говорит, шейх Ислам сказал так, шейх. Он говорит, брат, книги шейха Ислама известны, и он, то есть везде в библиотеках есть. Говорит, этот человек самый далекий человек от такфира. То есть они где-то что-то говорят, большинство где там про шейху Ислам, Таймиска, то есть начинают такие высокие речи перед людьми делать, потому что люди джахили, не знают, что, кто такой шейх Ислам, что у него там за книги, кто это вообще такой. Просто какой-то шейх сказал, все, значит, это так, особенно бородатый парень приходит, и это еще и выгодно моим убеждениям. Получается, я такой не хороший мусульман, но зато я буду мусульманом, такой-то кафир. Выгодно, братья, просто братьям выгодно это. И эти люди говорят, шейх Ислам сказал в Маджму аль-Фатава и так далее. Вот братья, которые такие вещи говорят, подойди, скажи, брат, сколько томов в Маджму аль-Фатава? Просто спросите у него. Он начнет, ну, 2, 3, наверное, 34, 43, сколько их? Все очень много, больше 30-34, если я не ошибаюсь. Это раз. Два, братья Маджму аль-Фатава, это сборник Фатава ибн Таймии. Эти люди даже не знают, о чем эта книжка. Спросишь меня, о чем эта книжка вообще? Не знаю, книжка шейх Ислам Таймии, все. То есть, братья, и там много, и там, наоборот, шейх Ислам Таймии из тех людей, насколько я знаю, которые говорят, что оставляющий молитву – это не кафир, в принципе. И дает озер бельджан. Он и шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб дает озер бельджан. И есть у него это много в разных книгах подтверждение это. Подтверждение этому у него есть. Так, когда приходит, как шейх, это может послушать или почитать. Есть у шейха ибн Усаймина в шархе на китаб Тухид из Сахих аль-Бухари. Он там говорит и долго объясняет. Также в Кашфу Шубухат у него это приходит. О том, что он приводит прям слова, и откуда, где этот шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и шейх Ислам говорили и подтверждали, что есть оправдание по ней. И не могут они его отрицать, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Вама кунна муадзибина хатта набаата расуля». И мы никого не наказывали, кроме как посылая им посланника, то есть который доходит до них. Который доходит до них. Даже более того, братья, сначала на этом закончим, потому что уже время у нас. Как раз недавно слышал шейха Слава Аль-Фаузана, который, братья, придерживается в этих вопросах, знаем его убеждения, то, что оставляющий молитву кафир и так далее. Более того, он говорит чаще всего, говорит, что нет оправдания по невежеству. И приводя о том, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, братья, не делал такфир такому человеку, как Аль-Бусири. Кто такой Бусири, кто знает? Когда вы видите маулид и суфисты читают свои стихи, они читают стих, который называется «Бурда». Он действительно бурда, конкретно бурда в этом стихе. И это написал эту бурду, братья, вот этот Бусири, суфист, имам, один из имамов суфистов. В этом стихе, братья, содержится явный куфр. Говорит он, нет у меня никого, кто помог бы мне, кроме тебя, говорит раз. Говорит, из твоей милости, пророк, обращение к пророку, из твоей милости, то, что ты знаешь, то, что в книге, то есть в хранимой скрижали, говорит это. Говорит, ва альмуль калами, ва альмуль гайби, то есть то же самое, ты знаешь сокровенное, ты знаешь то, что написало это письмо, то есть что это, точно, письменная трость. Ты, говорит, ма ли ахаду алюзу бихи сивак. Я говорю, нет у меня никого, кто мог бы мне поддержать, помочь, кроме тебя. То есть такие страшные вещи говорит этот человек. И это его стих, братья, которые читают. И что говорит про него Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, когда спросили у шейха Салли аль-Фаузан, он говорит, ка аннаху ма яра такфираху, он говорит, не считает, что этот человек кафир. Говорит дальше, что потому что такфир уль муайин, такфир какому-то определенному человеку, вот такой-то сын такого-то говорить, это большое дело. И говорит, и он, и шейх Фаузан что говорит? Как будто бы он считает, что до него не дошел довод. Бусыри, братья, на каком языке свой хасид написал? Арабском. Куран был в его время или нет? Был. У шейха Фаузана есть слова, братья, которые очень любят, такие хавариши, такфиристы, что если дошел Куран, все хватает. Не хватает, субханаллах. Сам шейх Фаузан, братья, кто из вас, если Аллах облегчит, или же студенты и так далее, кто, брат, просто, альхамдулилля, по милости Аллах, братья, мы читали очень много его книг, альхамдулилля, шейха Фаузана, объяснения, братья, в книгах он совсем другое говорит. То есть какая-то фатва, которая была дана определенному человеку в определенное время, в определенной местности, это другой вопрос. Вы смотрите на его книги, что он в своих книгах говорит, когда он спокоен, вот так, как мы сейчас с вами обсуждаем что-то. Потому что, может, к нему подошел человек, который явно, он знает по своей мудрости, что ему не нужно говорить что-то другое, ему надо вот так сказать, а другому надо сказать помягче. Мы же обсуждали эти вопросы, да, то, что фатва бывает, как говорил один из салифов, то, что ученые подобны пророкам. Вы видите, что пророку один спрашивает и говорит один и тот же вопрос, и двум разным людям он разные ответы дает. То же самое и ученые, потому что они видят по своей мудрости, видят, что это за человек, как ему нужно говорить. И он говорит, братья, то, что он считает, то, что не дошел довод до этого Бусыри. То есть он что делает? Оправдывает его по невежеству, братья. Оправдывает его, во-первых, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, во-вторых, его оправдывает шейх Салих аль-Фаузан и говорит, да. Но, говорит, что касается того человека, которому была приведена худжа, и он сказал, нет, я это не приму, я останусь на своем, это человек кафир. Хорошо, это человек кафир. Но даже это, братья, это что значит? То, что мы сейчас с вами пойдем, брат, молиться надо, нет, я не буду, все, ты кафир. Таким образом, имам Ахмад, братья, когда я вам рассказывал же Муамуну, Мутауму, Атасиму и так далее, Вафир, и он им объяснял, вы думаете, имам Ахмад им не объяснял? Думаете, не говорил, или какие-то доводы слабые имам Ахмада и так далее, а у наши доводы намного сильнее и так далее. Объяснял им, говорил, они говорили, нет, все равно Куран создан. А имам Ахмад говорит, говорить Куран создан, это куфр, говорит. Но им такфир не делал. Почему? Потому что они истолковывали, братья. То же самое. То есть это, братья, вопрос такфира. Не нужно, как некоторые говорят, субханаллах, что никому такфир, что ли, не делать, говорят некоторые. Да не делай, кто тебя заставляет его делать, субханаллах. То есть никто тебе не говорит, что такфира нету в шариате. Ну не делай ты, субханаллах, ни знания, ничего у тебя нету. Кто тебя заставляет его делать? Молись, спастись, субханаллах, изучай свою религию. Кто тебя заставляет такфир делать? Почему у тебя вся религия, субханаллах, сузилась до такфира? У тебя столько всего, субханаллах, которое ты сунна, ничего не делаешь, и ты хочешь такфир, такфир, такфир, такфир. Да и какая польза? Ну вывел ты его из ислама, что дальше делать будем? Все, радоваться жизни, что это что-то хорошее, что ли? То есть мы не говорим то, что не нужно это делать, вообще никакого такфира. Нет, такфир есть. Есть, братья, есть люди, которые выходят из этой религии после того, как зашли. Не просите прощения. Теперь вы стали неверующим после того, как вы уверовали. Довод на что? Довод на то, что есть такфир, братья. Человек может быть верующим, а потом стать неверующим. Но это, братья, не такой легкий вопрос, и это вообще не наше дело, грубо говоря. Аллах говорит в Коране, «Вакафа Аллаху аль-муминина аль-питаль». Аллах избавил верующих от сражения. Братья, Аллах нас избавил от этого. У нас есть шейхи, у нас есть ученые, братья большие. Это их дело, пусть они занимаются этим вопросом. Ты, брат, занимайся, чем тебя Аллах субхана ва тааля обязал, как имам Ахмад сказал, то, что завтра придет тебе польза, то, что завтра вернется к тебе благо. Брат, оставь этих людей. Это не твое дело, тебе не нужно. Ты хочешь им благо, призывай их. Остальное, брат, не нужно. Не в твоих руках, брат, их прямой путь. Поэтому, братья, занимаемся мы сами собой. И в Аллахе тот человек, как говорили саляфы, то, что говорит, оставь меня, говорит, горе тебе, почему я не обсуждаю никого, горе тебе, говорит, я, говорит, своей душой занят, какое мне время до других. А тот, кто, братья, занимается такфирами, в Аллахе, клянусь Аллах, братья, я видел, я не любитель называть такие вещи и так далее, в принципе, фаситов упоминать на уроках шариата, но все же. Один человек, братья, который вот спорил в вопросах такфира, такфирил, например, саудовское правительство и так далее и тому подобное. Этот человек, братья, смотрел вот фильмы всякие про супергероев. То есть фильм про супергероев, где есть супергероев, бог грома, его не смущает. Этот человек не кафир, и этот сам брат не кафир, когда смотрит и радуется за то, что бог грома убил там какого-то монстра и так далее и тому подобное. Братья, это норма для него. То, что какой-то человек с другой планеты пришел, от солнца заряжается, из глаз там лазерами стреляет и так далее, это все нормально для него. Паук укусил кого-то, он там паутины, это все нормально, ну можно это смотреть. А саудовское правительство, братья, у этих людей кафиры. Почему, братья? Потому что это сунна Аллаха, обычай Аллаха на своих рабах. Если ты оставляешь слежку за своей душой и начинаешь следить за другими, ты вот так и запускаешь, братья. И у тебя будет бог грома, вообще не проблема, нормально, бог грома, красавчик, нет проблем, я тоже молот пойду куплю, а вот зато этот саудовский правитель кафир. Почему? Да потому что он не по шариату правит. Аллаху Акбар, почему не по шариату правит? Он говорит день и ночь, потому что у нас шариат, мы следуем этот сам мазхабу шейх-ул-Ислам Таймии, шейх-ул-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, сунни пророка, салласам и так далее. Нет, почему? Да потому что он сделал так-то и так-то, да потому что он сделал так-то и так-то, у них еще и там тандым, у них еще какие-то там эти самые. Субханаллах. Видите, как Аллах сказал, тот, кому Аллах не даст свет.